Ваймс сидел на краю кровати, и Ангва перевязывала ему руку. «Капитан Квирк?» — спросил Маркоу. «Неудачный выбор». «Майонез Квирк?» — встрял Колон. «Полный идиот». «Он что, толстый, жирный и масляный?» — поинтересовалась Ангва. «И от него пахнет яйцами», — кивнул Маркоу. «Перья на шлеме», — сказал Колон. «И нагрудник, в который можно смотреться». «Но у Маркоу такой же», — заметил Шнобби. «Да, но разница в том, что Маркоу начищает свой нагрудник потому, что ему нравятся красивые чистые доспехи», — объяснил Колон, защищая товарища. «А Квирк начищает свой потому, что полный идиот». «Он закрыл дело», — сообщил Шнобби. «Я слышал об этом, когда ходил за кофе. Арестовал тролля Углеморда. Знаешь его, капитан? Чистильщик сортиров. Кто-то видел его рядом с заиндивелой улицей незадолго до того, как убили гнома». «Углеморд — здоровенный тролль», — возразил Марков. «Он ни за что бы не протиснулся в ту дверь». «Но у него был мотив», — сказал Шнобби. «Да». «Да. Крюкомолот был гномом». «Это не мотив». «Для тролля мотив. Как бы то ни было, если он не сделал это, вероятно, сделал что-то другое. Уж очень много улик против него». «Каких улик?» — спросила Ангва. «Он тролль». «Это не улика». «Для капитана Квирка улика», — ухмыльнулся сержант. «Он наверняка что-то досовершил», — повторил Шнобби. Этими словами он только повторял точку зрения Патриция на преступление и наказание. Если совершено преступление, должно последовать наказание. Если процесс наказания осуществляется именно над тем преступником, который и совершил данное преступление, это можно считать счастливой случайностью. Если нет, сойдет любой преступник. Так как каждый человек обязательно в чем-нибудь довиноват, правосудие в итоге все равно торжествует. «Этот Углеморд вообще-то гнусный тип», — признал Колон. «Правая рука Хризопраза». «Да, но он не мог убить Рьода», — сказал Маркоу. «И Танищенко, как она сюда вписывается?» Ваймс сидел и тупо таращился в пол. «А вы что думаете, капитан?» — спросил Маркоу. Ваймс пожал плечами. «Кого это волнует?» «Ну, вас, например. И вас всегда это волновало. Мы не можем позволить, чтобы какой-то там...» «Послушайте меня», — едва слышно произнес Ваймс. «Предположим, мы найдем того, кто убил гнома и клоуна. И девчонку. Ничего ведь не изменится. Все насквозь прогнило». «Что прогнило, капитан?» «Все. С таким же успехом можно пытаться вычерпать колодец решетом. Пускай убийцы разбираются. Или воры. А потом он поручит это дело, скажем, крысам. Почему нет? Мы ведь даже для этого не годимся. Мы должны просто бродить по городу, звонить в колокольчик и кричать. Все спокойно». «Но ведь не все спокойно, капитан», — не сдавался Маркоу. «Ну и что? Когда это имело значение?» «Ну и ну», — пробормотала Ангва. «Кажется, в него влили слишком много кофе». «Завтра я ухожу в отставку», — сказал Ваймс. 25 лет на улицах». Шнобби попытался нервно рассмеяться, но передумал, когда сержант, не двигаясь с места, схватил его за руку и мягко, но многозначительно заломил ее за спину. «И какая от этого польза? Что хорошего я совершил? Стоптал кучу башмаков? В Ангморпорке нет места для стражника. Кого волнует, что хорошо, а что плохо? У нас есть наемные убийцы, воры, тролли и гномы. Не хватает только какого-нибудь короля, и все станет совсем замечательно». Остальные члены ночной стражи в немом смущении рассматривали свою обувку. А потом Маркоу сказал: «Говорят, лучше один раз зажечь свечу, чем вечно проклинать темноту, капитан». «Что?» Ярость Ваймса была неожиданной, как раскат грома. «И кто же это говорит? Когда это было правдой?» «Никогда! Так говорят люди, не обладающие ни силой, ни властью изменить что-либо. Это не более чем слова. А слова никогда ничего не меняют». Кто-то постучал в дверь. «Квирк явился», — сказал Ваймс. «Вы должны сдать оружие. Ночная стража расформирована. Нам не нужны стражники, сующие нос во все дыры и нарушающие общественный порядок. Открой дверь, Маркоу». «Но...» — начал было Маркоу. «Это приказ. Возможно, ни на что другое я не гожусь, но я еще могу приказать тебе открыть дверь, так что открывай». Квирка сопровождали с полдюжины дневных стражников с арбалетами. Поскольку дело было несколько щекотливым и касалось собратьев по оружию, стражники несколько опустили арбалеты. Но поскольку дневные стражники все же не были полными идиотами, арбалеты были сняты с предохранителей. На самом деле, Квирк не был скверным человеком. У него просто отсутствовало воображение. Всю свою жизнь он имел дело со всякого рода скользкими личностями, а человек слабый волей-неволей впитывает в себя грязь, которая его окружает. Многие занимаются работой, которая им либо не по силам, либо не по душе, но каждый реагирует по-своему. Некоторые становятся пугливыми, любезными личностями, другие превращаются в квирков. Сам Квирк действовал в соответствии с принципом «неважно, прав ты или ошибаешься, главное – гнуть свою линию». Можно сказать, что в Ангморпорке нет расовых предрассудков. Когда вокруг тебя шатается столько гномов и троллей, на цвет кожи других людей внимания как-то не обращаешь. Но Квирк был из числа тех, кто считает естественным произносить слово «негр» с двумя «г» и через букву «и». Шлем его украшал роскошный плюмаж. «Входите, входите», — махнул рукой Ваймс. «Мы все равно ничего не делаем». «Капитан Ваймс!» «Все в порядке, я знаю. Ребята, сдайте ему оружие, это приказ Маркову. Один казенный меч, одну пику или алебарду, одну дубинку, один арбалет. Сержант Колон, я ничего не забыл?» «Нет, сэр». Маркову замялся буквально на мгновение. «Мой казенный меч лежит на стеллаже». «А что у тебя на ремне?» — осведомился Квирк. Маркову ничего не ответил, лишь слегка изменил позу. Бицепсы натянули кожу его куртки. «Да, казенный меч, все правильно», — быстро произнес Квирк и отвернулся. Он был одним из тех людей, кто предпочитает отступить перед сильным противником и беспощадно атаковать слабого. «А где этот камнесос?» — спросил он. «И голова булыжник?» «А, — догадался Ваймс, — ты, наверное, имеешь в виду представителей дружественных нам мыслящих видов, которые предпочли связать свою судьбу с жителями города?» «Я имею в виду гномы и тролля», — рявкнул Квирк. «Не имею ни малейшего понятия», — весело ответил Ваймс. Ангви даже показалось, что капитан вдруг снова запьянел, если, конечно, возможно запьянеть от отчаяния. «Не можем знать, сэр», — доложил сержант Колон. «Не видели их весь день». «Должно быть, дерутся в камнеломном переулке, как и все остальные», — сказал Квирк. «Таким типам доверять нельзя, уж кому-кому, а вам бы следовало это знать». «Прозвище вроде камнесоса «Голова булыжник» наверняка очень оскорбительное», — подумала Ангва. «Но быть причисленным капитаном Квирком к таким типам? По сравнению с этим любые клички сойдут за выражение вселенского братства». К своему удивлению, она вдруг поняла, что не может отвести взгляд от сонной артерии капитана Квирка. «Дерутся?» — удивился Марков. «Почему?» «А кто его знает?» «Дайте-ка подумать», — нахмурился Ваймс. Может, это имеет отношение к некоему незаконному аресту? Может, это случилось потому, что некоторым наиболее неугомонным гномам нужен только повод, чтобы напасть на троллей? Как думаешь, Квирк?» «Очень в этом сомневаюсь, Ваймс». «Молодец. Городу нужны такие люди». Ваймс встал. «Я ухожу», — объявил он. «Увидимся завтра. Если оно, конечно, наступит». И вышел, громко хлопнув дверью.